Глава вторая. Подсудимый Гелатсо, признаешь ли ты всю силу и справедливость суда, который волею Божьей готов решить твою судьбу? Да, ваше преосвященство. Не желаешь ли ты изменить данные тобой во время следствия показания? Нет, ваше преосвященство. Не станешь ли ты в дальнейшем оспаривать или сознательно искажать заключение, данное уважаемыми святыми отцами? Не собираюсь. Подчинишься ли ты всей силой твоей души определениям, вынесенным тебе Святой Церковью? Да, ваше преосвященство. Считаешь ли ты наказание справедливым и соответствующим всей глубине твоих заблуждений? Гелатсо почувствовал тяжесть где-то в спине, потом в ногах, будто вместо позвоночника была огромная змея, которая внезапно сжалась в пружину. Говорил и повторяю. Да, ваше преосвященство. Итак, Святая Церковь, Верховный Совет, присутствующий на данном суде, и я, Верховный Судья этого суда, готовы вынести свой вердикт и приговор. Подсудимый, житель города Лавирилла, Гелатсо Варикони, урожденный Толеос, обвиненный в богохульстве, пособничестве делам дьявольским или противным Святой Церкви, в ходе разбирательств и дознаний полностью признал свою вину и возжелал вернуться в лоно Святой Церкви, чему Святая Церковь противится не в силах. В качестве наказания Верховный Совет, заручившись поддержкой решения суда, признает необходимым рекомендовать властям лишить Гелатсо Варикони всего его имущества с передачей оного в распоряжение Святой Церкви. Также Гелатсо Варикони должен публично покаяться в своих грехах и, разделяя нашу надежду на спасение его души, перейти на преданную службу Господу, которому мы все служим, не забывая об этом ни минуты. Отныне Гелатсо Варикони... Гелатсо вдруг захотелось что-нибудь съесть. Он почувствовал необычайную легкость и силу в членах. Даже трое молодых людей в запачканных коричневатых одеждах, о чем-то живо шептавшиеся в дальнем углу, показались ему довольно милыми. Неделю назад один из них чуть не сломал ему на пытках ногу, перегнув винт на испанском сапоге. Гелатсо помнил, как вспышка боли заставила его вскрикнуть, а потом чей-то голос, похожий на его, Гелатсо, внятно и спокойно произнес: «Запомни меня, за твою жестокость я найду тебя и накажу очень сильно». На этом свете или на другом. Потом наступила темнота. «И станет послушным и ревнивым служителем Господа, уповая на него в дни трудные и благодаря его за дни праздничные». Судья заметно вспотел. Это был средних лет муж, облаченный в довольно странное, но богатое одеяние. Гелатсо никак не мог разобрать его цвет. Через час после начала процесса он решил, что это бирюзовый. Звали судью Элио Мессима. Он был из этих мест. Рос небогато, рано был отдан в духовную службу при небольшой обители Санта-Фрея. Там и осел, пока случайно не познакомился с одним из капелланов ордена рыцарей Физалии с острова Святой Мальты. Тот, он представился как Генесис, объезжал северную паству ордена, проповедовал и искал для братьев новые перспективы в торговле, финансах и расширении земель. Орден мало что еще интересовало. Стабильное существование могло обеспечить только прочное положение у светских властей и постоянная демонстрация силы перед другими орденами. А что еще демонстрирует силу, как не земля и деньги? Орден Физалии слыл одним из самых могущественных, близких к Риму, богатых и влиятельных при дворах целого ряда европейских правительств. Волевой, с острым взглядом и необычайно, даже для часто бывающего на Востоке, смуглой кожей, Генесис быстро нашел в молодом человеке перспективного агента на земле богатой Лавириллы, и через месяц они казались уже хорошими друзьями. Идеи ордена Физалии были очень близки Элио. Консервативная вера, классовые различия, стремление на восток. Вы были когда-нибудь на востоке, отец Кинесис? Однажды поинтересовался Элио. Больше никогда не задавай такого вопроса, почти гневно бросил Кинесис. Но почему? Наивно спросил Элио. Восток всегда хранит тайны, вздохнул пожилой капеллан. Но иногда он ими хоронит. Больше Элио не смел задавать подобных вопросов. Он боялся. Он всегда боялся. Это была его фамильная черта. Страх приходил даже в тех случаях, когда был совсем не нужен. Элио Мессима боялся на причастии, боялся споров и конфликтов, боялся женщин, наконец. Но был один гнев, который давил страх. Гнев бессилия перед демонами, витающими вокруг людей, пронизывающими их, делающими сильными и страшными. Этот гнев вел Мессиму по его церковной карьере. Он заставлял публично оскорблять всех, кто мог иметь отношение к ведовству, заставлял обличать слишком мягких коллег по церковному цеху, заставлял радоваться каждому новому назначению в церковной иерархии Ла Вериллы. А беседы с Генесисом давали еще и богатую пищу для красноречивого богословия. Это последнее, что было нужно стареющим отцам Ла Вериллы. Генесис часто углублялся в пространные размышления. Однажды Теодор де Бес, гугенот, сказал, раз существует ересь, то есть раз есть люди, проникнутые упорным пренебрежением к Божьему Слову и церковной дисциплине, то можно ли найти более тяжелое и более возмутительное преступление? Размыслите об этом, ревностные правители, дабы верно послужить Господу, который вложил вам в руку меч ради охраны величия и чести. Разите доблестно мечом таких чудовищ, таящихся под личиной человека. Это было совсем недавно, в 1554 году. Генесис посмотрел на Элио и продолжил. Этот протестантский апологет схож во взглядах с себе подобными. Но что это? Полное отрицание свободы духа и воли, сознательный отказ от оных или единственно возможная позиция христианина? Склоняюсь к последнему. «Не бойтесь, возможно, в этом нет ничего такого уж ужасного», — отвечал Мессима. «Чудовищ действительно нужно разить мечом». «Скажи, прелестный Элио, а является ли мечом справедливо разящих еретиков пример с медным быком?» «Не знаю такового», — соврал Элио. «Это адское приспособление для пыток изобрел французский умелец по имени Перил», — произнес Генесис. «Судьба и Перила, и медного быка очень интересны. Я видел это приспособление. Бык представляет собой точную копию настоящего животного. Сделан из меди. В ноздри быка втыкают флейты. Внутрь этого пыточного аппарата сажают обвиняемого в ереси, запирают, под быком поджигают пламя. Когда несчастный начинает кричать, изо рта быка вместо воплей доносятся звуки флейты. Этот аппарат изобретатель подарил известному мастеру пыток, тирану Фаларису. Тому изобретение понравилось, а изобретатель — нет. Фаларис попросил Перила продемонстрировать ему, как работает медный бык. Когда Перил забрался внутрь, за ним аккуратно заперли замки и подожгли пламя. Так жестокий изобретатель стал первой жертвой этого пыточного аппарата, который Фаларис активно использует. И, как я видел, делает это очень эффективно. После посещения этого животного в ереси сознаются почти все. Элио вспомнил, что Перил не погиб в быке. Его чуть-чуть не дожарили, а потом сбросили с большой высоты, но промолчал. Генесис произнес после паузы, внимательно глядя на Элио. Недаром император Юлиан говорил, «Я не видел хищных зверей, которые бы терзали людей свирепее, чем христиане своих единоверцев». Эти слова Элио поспешил запомнить. «Пригодятся», — подумал он. От Генесиса Элио узнал много, многому научился, но одно не давало Элио покоя. Однажды он увидел у Генесиса странного вида, очень дорогой, судя по всему, амулет. Генесис поспешил спрятать его, но Элио уже смекнул, что это часть тех тайн, которые Генесис прячет после своих поездок на восток, тех, о которых совсем не хочет говорить. Но говорили они о разном. Элио узнавал все больше, излагал мысли все стройнее. Он стал одним из уважаемых богословов Лавериллы. А потом Элио Мессима стал судьей высшего суда Святой Инквизиции. Примечание. Инквизитио, латынь, расследование. Формальный старт Инквизиции как государственного института датируется 1215 годом. Это год проведения Латеранского собора. Именно там епископы были проинструктированы и официально благословлены на борьбу с еретиками. В противном случае их могли лишить должности, веская причина начать активные действия. Светским властям также было предписано содействовать выявлению еретиков. Конец примечания. Он мог выразить, наконец, свой гнев и мог не бояться. На время этот гнев был сильнее всех его страхов. Не боялся Элио и сейчас, на суде над этим молодым человеком. Поводом для суда послужил донос, но за 3 месяца разбирательств, пыток и допросов донос превратился во вполне приличный процесс. Более того, была схвачена знакомая подсудимого, некая Саманта. Ее обвинили в серьезном ведовстве, и занялись ею специальные расследователи, братья Бонатти. Слава об их искусном умении добыть из ведьмы все ее приемы и заклинания шла далеко за пределами Лавериллы. Однако, по слухам, она не сознавалась. Бедняжка, ей столько всего предстоит пережить. Глупо, она еще не понимает, что уже призналась задолго до того дня, когда переступила порог тюрьмы инквизиторов. Обвиняемый же Гелатсо на допросах сначала был неприступен как крепость. Потом вдруг полностью изменился, признал свою вину в богохульстве, наговорах, лживых свидетельствах и сообщениях о Святой Церкви и заявил, что готов принять любое соответствующее наказание. Почти всегда в таких случаях искреннее раскаяние без отягощающих обстоятельств, колдовства, наговоров, заклинаний засухи и прочих приводило к жесткому приговору. Но наказание было довольно простым. Раскаяние на публике, хождение под шквал оскорблений по городу, ношение большущего колпака и огромной таблички на груди, где было написано «Еретик». Толпа бесновалась, забрасывала приговоренного тухлыми овощами, иногда нетяжелыми камнями. Скорее, в утеху себе, детям. Но и не делать этого было нельзя. Зоркие глаза расследователей наблюдали за толпой внимательно. Кто вел себя спокойно или, не приведи бог, сочувственно к осужденному, сразу попадал на заметку. Во всем этом гамме и криках осужденный ходил 2-3 часа, потом его уводили, а табличку оставляли еще 2 недели. Чтобы все точно запомнили, кто же раскаялся. Инквизиция оправдывала все это просто. Раскаявшихся Бог велел прощать. Табличкой дело, разумеется, не ограничивалось. У еретика отбирали имущество и землю. Это происходило как при самых простых, так и при самых тяжелых случаях предательства Святой Церкви. Случаи сложнее наказывались многомесячными неоплачиваемыми работами. А тех, чья вина состояла в сношении с дьяволом или в особых, доказанных оскорблениях Церкви, таковым достаточно было, например, прилюдно просто усомниться в ней как единственном проводнике Слова Божьего. Выгоняли прочь из города, обязуя совершить паломничество в Святую Землю. Наказание только на первый взгляд было простым. Как правило, выйдя за пределы города, человек довольно быстро погибал от рук многочисленных бандитов или просто от того, что не мог найти себе пропитание, от усталости. Совсем тяжелые случаи, например, доказанного ведовства у женщин, карались сожжением на костре. Покаявшиеся имели безусловные преимущества перед упорными в своих убеждениях. Их сжигали мертвыми, предварительно повесив. Однако, каким бы ни оказалось наказание, еретик должен был пройти ту же позорную процедуру перед горожанами или сельчанами. Неважно, что следовало за этим, но сама процедура должна была состояться обязательно. И в назидательных целях, да и в рекламных. Церковь, беспрестанно отнимая имущество у еретиков, проповедуя обязательные бескорыстные подаяния, нуждалась в хорошем к себе отношении. В доказательстве добрых дел, на которые пускались конфискованные деньги и пожитки. А что могло привлечь к такой пропаганде лучше, чем общественное мероприятие, да еще и с возможностью унизить, оскорбить иной раз давнего врага или просто недруга? Называлась такая церемония довольно торжественно — аутодафе. Но в деле с Гелатсо была одна особенность. Простить его, сделав наказание простым, разовым, не было никакой возможности. Гелатсо осквернил сам святой престол. Один из пунктов обвинения гласил, что этот молодой человек в кругу друзей позволил себе рассуждать о папстве, о римском праве на веру, о самом святом, устройстве римской католической церкви, ее устоях и принципах. Этому обвинению была подтверждением прямая цитата из показаний некого Франческо Канелло, сына весьма богатого и уважаемого гражданина Лавериллы, Алехандро Канелло. Сильный, весомый аргумент, ведь инквизиторы не принимали анонимок. Прежде чем начать следственный процесс, они узнавали, не мог ли наговор быть частью ненависти наговорившего к обвиняемому. И лишь если убеждались в обратном, начинали допросы. В противном случае страшное наказание вполне мог найти смущенный бесом доносчик. В случае с Гелатсо Варикони расследование не могло быть мягким. Даже несмотря на вес и положение отца Гелатсо в светском и религиозном обществе. Впрочем, отец особо и не вступился. Явно опасался за репутацию, возможно, ждал какого-то назначения. Он часто ездил в Рим. А что такому, как Элио Мессима, до Рима? Это пропасть. Он, конечно, ее обязательно преодолеет, добьется этого любыми путями. Но делать это нужно осторожно, шаг за шагом. Мессима должен был непременно, несмотря на показания Гелатсо, выразить весь объем страха и уважения перед римским престолом, чьи зоркие глаза простирались далеко. Так далеко, что уж не такой большой город, как Лавериллы, мог быстро стать объектом гнева престола, несмотря на все платежи, которые аккуратно выплачивались Великому Риму. Судья Мессима начал читать приговор. Он знал, каким будет финал, помнил о вчерашнем разговоре с этим Гелатсо и понимал, что по-другому нельзя. В год Мессима выносил 5-6 рекомендаций светским властям осуществить казнь признавшихся в колдовстве и богохульстве. На порядок больше было приговоров о публичной порке или побитии палками. Сама церковь приговор осуществить не могла. Не божье дело бить, тем более убивать. Но вот светская власть вполне могла это сделать по настоятельной рекомендации церковного суда. И делала. В 100 случаях из 100. Однако в случае с Гелатсо был особый подтекст. Казнить после раскаяния Элия тоже не мог. Нельзя прослыть жестоким. Таких тоже не любили. Это была одна из причин, по которой конец приговора был для обоих уже известен. В глазах Элия Мессимы появился огонек, означающий, как понял Гелатсо, то же чувство, которое испытывал и он — голода. Гелатсо улыбнулся. Вот что равняло его с человеком, решившим его судьбу. Обычный голод. Больше из того дня Гелатсо ничего не запомнил.